Аркад с подозрением осмотрел канал впереди. Переход был длинным и узким, не более 2 метров в ширину и около 300 в длину, и внезапно сворачивал вправо. В 50 метрах от них из стены выходил жёлоб и пересекал по диагонали весь коридор. Аркад приказал кустодиям остановиться и стал ждать указаний от Коракса. За 3,5 часа, прошедшие с тех пор, как Аркад вошел в лабиринт, он проникся уважением к примарху и, возможно, стал ему немного доверять. 4 раза предупреждения и приказы Коракса спасали его и группу от смертельных ловушек и атак. Всего несколько минут назад Аркад отскочил в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать газообразного распыления кислоты, которое за пару секунд прожгло бы его доспехи. По каналу неспешно тек ручеек. Темно-зеленая густая жидкость, уровень которой становился все выше. «Думаю, переход будет затоплен, Коракс», — доложил Аркад. «Это просто смазочная жидкость», — ответил примарх. «Она не опасна. Идите в конец перехода. Там будут 3 двери. Вам нужна та, что слева. За ней находится энергосистема. Возможно, лазерная ловушка. Будьте настороже». В последнем напутствии не было нужды. Аркад не терял бдительности с того самого момента, как вошел в смертельный лабиринт. Он последовал указаниям Коракса, направив группу к повороту. Вдруг позади него кто-то вскрикнул, и он, обернувшись, заметил, как в потолке открылся люк. Из него вылетели 3 серебряные сферы, каждая не больше его кулака. Первая тут же разлетелась оплавленными осколками, пронзенная копьем кустодия Гания. 2 другие взорвались сами по себе, засыпав Гания и гвардейца Ворона возле него острой шрапнелью. От их доспехов пошел пар, когда кислотная смесь начала быстро прокладывать путь к плоти. Ганий закричал. Аркад впервые услышал от кустодия такую реакцию на боль и попытался отсоединить нагрудник. Легионер гвардии Ворона повалился на землю с проплавленной в шлеме дырой, забрызгав пол кашицей из растворенных костей черепа и мозга. «Ребра!» – взревел Ганий и, сжав грудь, рухнул на колени. Аркад действовал без раздумий, чтобы избавить Гания от невыносимой муки из-за плавящегося сердца и легких. Силовая алебарда полыхнула энергией, когда он взмахнул оружием и одним ударом отсек кустодию голову. Тело Гания повалилось на землю, эхо падения разнеслось по всему коридору. «Вперед, левая дверь!» – отрывисто бросил Аркад и махнул алебардой, показывая направление. Какое-то время он стоял над телом кустодия, ожидая появления новых сфер. Когда мимо него прошел последний гвардеец Ворона, Аркад двинулся следом, напомнив себе о словах примарха, что содержимое хранилища обеспечит поражение Хоруса. Бросив последний взгляд на тело Гания, начавшее сворачиваться внутрь, когда кислота проела позвоночник, Аркад поклялся, что заставит Коракса сдержать обещание.